do shit until they murder me. Да. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, это Борис Суворов, старший менеджер компании IT Broker. Мы с вами вчера общались, помните, касательно дополнительного заработка. Угу, помню. Как у вас день прошел, Людмила? Прекрасно. Прекрасно. Солнышко сегодня светило у вас? Ага, светило. А нас почему-то не обделяют вниманием солнце. Не обделяли, да? А с какого города? Да, не обделило сегодня внимание. А с какого города, Людмила? С Владивостока. Владивосток. А у вас сейчас сколько время? Ага. Не ночь? Ночь. Ночь, да? Я понял. У нас с вами порядка 4 часов разницы, если я не ошибаюсь. Наверное. Я понял. Людмила, сейчас, то есть, в какой сфере вы работаете? Расскажите немножко поподробнее о себе. На скотобойне. На скотобойне, я понял. Сколько часов на работе проводите по времени, то есть, плюс-минус? 14 часов. Ага. Я понял. Вы помните все, что я вам рассказывал вчера? Конечно. Честно? Отлично. Вот. Что надумали, Людмила? Когда будем начинать работать? Да хоть час. Я вас понял. Хорошо, Людмила, вы сейчас за компьютером, скажите? Нет, я на работе. На работе, я понял. А тогда в какое время вы будете дома, чтобы был выход в интернет? Часа через четыре. Хорошо, тогда часа через четыре я вас наберу. Не надо, вы с ума сошли. Времени сколько будет? Это был сарказм? Да что был сарказм? Я говорю, буду дома часа через четыре, но часа через четыре звонить не надо, очень поздно будет уже. Я вас понял, хорошо. Людмила, тогда давайте назначим время. Давайте. Для того, чтобы активировать. Когда вам будет удобно? Никогда. Почему? Ну, ваше предложение мне не интересно, не надо сюда больше звонить. До свидания. Говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я занялась микрофинансовой компанией MoneyMan. Меня зовут Жандара Венера Асленбековна. Идет запись разговора. Анна Леонидовна. Я, да. Алло. То есть, знаете, да, по какому поводу мы звоним с MoneyMan компании? Вы 47 дней на просроченной задолженности, а сумма на сегодня у вас уже 53 345 рублей 90 копеек. То есть до этого говорили неоднократно о том, что вы будете то частично носить оплату, то у вас финансовые затруднения. Сейчас вы как решаете вопрос? Никак. Никак. Вы можете объяснить, с чем связан ваш финансовый трудный? Вас уволили с работы? Нет, не хочу я ничего объяснять. А кому вы будете объяснять? Суду. То есть вы будете оплачивать только по суду, да? Да. Или вы хотите оформить процедуру банкротства? Нет. У вас нет денежных средств. То есть вы сейчас просто под запись телефонного разговора отказываетесь от оплаты нашей компании. Можете это озвучить? Да, отказываюсь от оплаты. То есть вам выгоднее оплачивать в принудительном порядке, чем добровольно? Угу. Вы обращались к вашим близким людям? То есть они вам тоже отказали помощи? Не, никому не собираюсь обращаться. То есть ваши родственники вам отказались, да, помогать? То есть я никому хорошо, не я собираюсь вас поняла, обращаться? Я поняла вашу финансовую ситуацию, что у вас нет близких людей, которые вам смогли бы помочь, но вы постарайтесь лучше носить оплату, хотя бы частично. Мне будем вас ждать. Мне не нужны ваши рекомендации совершенно, я вам уже сказала. Алло, здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Манжула Владимир Маджумабековна, разговор у нас записывается. Вы меня слышите? Да, говорите. Уточните, пожалуйста, информацию. Это Викторовна, это вы, правильно? Почему вы звоните второй раз за день? Это я, да. Я не второй раз за день вам звоню. Из вашей компании. Именно по задолженности, честное слово. Ну, раз вы несколько кредитов набираете, А, набираю. Обязаны вас информировать. Ну, информируйте. На что вы делаете. Информируйте, время пошло. У вас задолженность, помимо задолженности... Не надо говорить со мной параллель. Я ничего не говорю, я молчу. Помимо задолженности, время пошло. В слове... Вы можете помолчать? Вот я завершу разговор. Конечно, разговоры. Я вообще ничего не говорю, я молчу, вас очень внимательно слушаю. Говорите. Время идет, давайте быстрее. Я звоню по поводу вашей задолженности компании «Честное слово». 30 210 рублей у вас по состоянию на 24 декабря. По какой причине вы уклоняетесь от своих обязательств? А что у вас данные Док такие вами запоздалые? Не оплачивается. Сегодня 26 дней. Я уже вы только за 24-е 76 говорите. Дней. А вы что, в личном кабинете информацию не отслеживаете? А вы зачем тогда нужны? Вам за что вообще деньги изначально платят? Изначально не было цели оплачивать данные займ, Лариса Викторовна. А мне говорите за 24 число, 27-го. Вы подтверждаете, что изначально не имели информации. Цели платить данные займ. Вы информацией вообще обладаете? Вы вообще разговаривать с людьми не умеете, да? С людьми умею, не с вами нет. Не можете. За оскорбление специалиста вы будете нести административную да ответственность. Вы что? Вам это понятно? А много уже я так людей понимаю, понесло вы вообще не заинтересованы. Хоть в решении данного хоть одного вопроса. Покажите, вообще кто с вами неинтересно разговаривать. Неинтересно, раз вы будете Лариса Господи, Викторовна оплачивать. Это комплимент для меня. Пока. Алло. Да-да. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Я Николай зовут. Я звонил со страховой компании «Инсерманис» из отдела возврата. Скажите, есть минутка у вас? Да, слушаю. Людмила, ваш номер телефона ранее проходил регистрацию на валютно-фондовых рынках. Скажите, вы приступали к торговле? Были потери денежные? А вы почему интересуетесь? Я интересуюсь целью вернуть деньги, которые были потеряны на бирже. Возвращайте. Вы теряли? Обязательно. Столько теряла? А с какой компанией, помните, как давно это было? Нет, ну а зачем это важно разве? Вы просто так возвращаете, да? Давайте, ну. Возвращайте и поделим пополам все, что вы вернете. Давайте. Смотрите, для вас это очень выгодное предложение. Я потеряла эти деньги, вы их возвращаете. Ни с чего, вы пользуетесь просто своими способностями экстрасенсорными, видимо. Возвращаете мне деньги, и мы их делим с вами пополам. Как вам такое предложение выгодное? Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Совкомбанка. Меня зовут Артур Давидович. Наталья Тимофеевна нужна мне. Как могу с ней связаться? Звонок из Совкомбанка. Имеется вопрос нерешенный у нее. Угу. Превысили на сегодняшний день уже количество взаимодействий на этой неделе. Помните, если бы вопрос был бы решен со стороны, не было бы нарушения. 230-й федеральный закон вас ограничивает в количестве взаимодействий. Да мы знаем о нем прекрасно. Но если вы знаете, почему вы его сознательно не соблюдаете. Вы Наталья Васильевна? Нет, я не Наталья Васильевна. Мы соблюдаем. Я Наталья Тимофеевна. Я могу сказать, мы соблюдаем. Наталья Тимофеевна. Ага. Нет, вы не соблюдаете пока еще закон. Вы звоните четвертый раз в неделю. Четвертый. А вам вы можно соблюдаете? Звонить, а вам можно звонить два раза. А вам можно было вообще хоть так, погодите-ка. На день допускать просрочку? Вы юридическое лицо, которое осуществляет действия по возврату просроченной задолженности. Если вас что-то не устраивает, и вы можете свои права доказывать в суде. Но нарушать закон, но закон при взаимодействии со мной нарушать не нужно, потому что я пресекаю такие действия очень быстро, а потом направление жалобы в Федеральную службу судебных приставов и Центробанк. И то, что у меня есть детализация звонков и записи разговоров. Наталья Тимофеевна. На всякий случай пусть будет, потому что судебные приставы у нас регулируют деятельность по возврату просроченной задолженности. Если не в курсе. Наталья Тимофеевна, вы ошибаетесь. И соблюдение, за соблюдением 230-го федерального закона следят также судебные приставы. Ничего страшного, я посмотрю, добьюсь я, не добьюсь, но я все равно наглых сотрудников, которые превышают свои полномочия, я нахожу и щелкну по носу. Дело не в сотрудниках. Вы получите штраф для на компанию. Так, Тимофеевна, это не компания, это не компания. Вы в очередной раз ошибаетесь. А что же, если это не компания? Это банк. И что, банк это не компания? Банк действует. Банк — это не компания? Наблюдая все условия. Юноша, банк — это не компания, ваш совхозбанк, вы полное название его назовите? Полное название его назовите? Полное название банка назовите? Но вы мне сейчас указываете на то, что банк — это не компания. Мы будем разговаривать на ту тему, на которую я скажу, я вам сразу скажу. Я вам не дам слова сказать по вашему чьему скрипту. Я так понимаю, вы на диалог пока настраиваетесь, корректно беседуете. Хорошо? Чуть позже с вами свяжемся. Всего того, что вы не профессионал, вы не знаете ответов на половину вопросов, которые вам люди задают. И вы как трус убегаете от разговора. Корректно не задать. Вы трус, потому юноша. Что по сути, живите по теперь сути, с этим. Вас беседуйте. Бабушка трусом данное назвала. Действие. Теперь живите с этим. Смотрите, но у меня это никак не действует, никак ну, не влияет. Ну, понятно, что ничего. Смотрите. Для этого только совесть у вас нужна. У вас жизнь, совесть понимаете? Нет, поэтому на вас и не действует. Вы хамло. Вы хамлом родились, хамлом и подохнете под забором. Это понятно. Наталья Тимофеевна, это все понятно. Понимаете, вот эти разговорами имеют право в правоохранительные органы обратиться. Вы на лбу себе сразу. А это придется понести ответственность. Разговорами. Вы видите, чтобы люди видели, Наталья вообще, с кем они имеют дело. Вам то придется имеют понести дело с хамлом разговор ответственность. И неадекватышим просто каким-то, который намеренно нарушает законодательство. В общем, настраивайтесь на диалог, я не намерен. А вы убегаете, да? Не влияет, поверьте. Трусили перед женщиной. Струсили, не вывозите разговор с женщиной. Это некорректно. Ну, нет, конечно, вы а вы обиделись. Вас как во дворе в детстве обижали, так и в разговоре сейчас так, обижают. Поэтому вы убежали от разговора. У вас серьезно сложившаяся ситуация. Я сказала, что я вас никуда не Помните, отпускаю. Вам нужно сейчас помогать. Вы куда собрались там уже сливаться? Рано еще вот. Я еще вас не отпустила. Все, всего доброго. Ну, вы пока понятно. Настраиваетесь на диалог, на конструктивный. Вы набираете смелости решайте и перезваниваете. Чуть понятно? Позже, когда чуть смелости позже, наберетесь, перезвоните. Все, пока. Пока, малыш, пока. Алло. Да. Вас не слышно? Здравствуйте. Говорите. Прием коллекции. Иван Коронович, Татьяна Владимировна. Разговор записывается. Александровна, это вы? Да. Дату рождения, пожалуйста, вы озвучите? Нет. Почему? Я занята, я кушаю. Что? Кушаю. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Необходимо с вами обсудить один финансовый вопрос. Для этого верификация личности тоже необходима. Не, я не пожалуйста. Никакой необходимости. Ну, это ваших интересов, поверьте мне. Есть лояльное погашение, лояльное условие для вас. Поэтому необходимо вам тоже ее озвучить. Эту программу. Не. Хорошо. Вам будет перезвонить, то постоянно с вами. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Игоревна, вы? А вы кто? Мы звоним Ольге Игоревне. Кто мы? Пригласите ее к телефону. Сначала представьтесь, потом задавайте вопросы. Ольга Игоревна, пригласите к телефону? Сначала представьтесь, потом будете задавать вопросы. А от этого что-то поменяется? Вы станете Ольгой Игоревной? Я мне и не переставала быть. А, вы не переставали быть, вы Ольга Игоревна. А вы кто? Компания МБА Финансы. А что вы выпендриваетесь? Сразу вы обязаны рапортовать. Как только вас спросили, Ольга даже Игоревна. Знаете, когда вас спросили. Это вы должны, как только позвонили человеку, сразу отчитаться. Это такая, вы? Сколько лет, почему не в армии, какой размер противогаза и так далее. Че, как маленькие? Еще они раз до сих спрашиваю, пор... Ольга Игоревна, свои вы? Обязанности. У вас там обязанности, блин, я не знаю, курицу запомнить, а вы все не в состоянии никак. Вы высказались, Ольга Игоревна? Нет, я не высказалась, я жду от вас Нет, давления. Ольга Игоревна, вы? Представляйтесь. Я вам только что представила. Да. Не хотите так общаться? Будете Вам готовы на диалог, обязательно позову. Кому вы так диктуете, Ольга Игоревна? Мартышкина, это подругам обратном, скажите, проводом. Общайтесь вот как с подругами. Нет, а с, подругами, с подругами я общаюсь с уважением. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Оставайтесь на линии, звонок автоматически. Спасибо за ожидание. Ольга Игоревна, это вы? Да. Звоним по вашему долгу, компания Trust Alliance. А звонок поступает от компании Баофинансы, специалист Зайцева Алена Геннадьевна. Ведется запись в набора к оплате 12 тысяч ровно, оформляли 4 тысячи, более остальные не оплата. Вам оплатить нужно до 29 декабря. Вы когда оплачиваете, Ольга Игоревна? А вы почему интересуетесь? Мы представители кредитора, у нас ваше дело находится в работе. А уведомление где? Не знаю, наша обязанность уведомлять не входит. Ну, это понятно. Нигде не прописано, что наша компания обязана уведомлять. Уведомили, как того требует закон, прежде чем совершать звонки. Затем, что вы для меня пока... Так зачем? Это не входит в обязанности наши на основании агентского договора уведомлять вас. Лицо, и до тех пор, пока я... А вы для меня должница, что меняется? Ничего не меняется. О том и речь, о том и речь. Я обсуждать свои финансовые вопросы. Значит, мы фиксируем отказ от оплаты. Вообще никого не интересует. Намерены вы, не намерены. Законодательство нужно узнавать, изучать. Это вы мне про законодательство. В данном случае говорите. На основании его жизни. Вы что? А вы присвоили там, чужие деньги. Присвоили. У меня чужие деньги. Вас это не вы впечатлит. По законодательству сейчас не говорите впечатлит. О присвоении чужих денежных средств. А что, нет, не присвоили, вы считаете? Вы 125 дней, не оплата. Федеральный закон, когда, нет, в отличие от вас, наша компания путаете, ничего не нарушает. Наших отношений с кредитором. Если вы умный такой человек, конечно, почему вы не работаете? Да, а вы спрашиваете деньги у микрофинансовых компаний. Ваши манипуляции, вот эти дешевые, на анкеты уровне первого класса, со мной не сработают. Для того, чтобы так со мной пообщаться, вы там платить. самого матерого сотрудника отправляете, потому что вот такие вот котята, зачем? Как вы, вообще не в вас состоянии меня что-нибудь искать. Вас впечатлять никто не будет. Ну, естественно, зачем вы просто не в состоянии этого сделать. Мы совершаем только не звонки, не но более вот того. Вы совершили звонок, можете не быть свободны более уже. Того. Я сама решу, когда я могу быть да, свободна. Что вы, а может, когда ваша система именно отключит? Так. Что вы там можете может решать быть. На может своей быть. Работенке? Вас лишили возможности может что-либо быть. Решать. Отказ от оплаты я на фиксирую. На лбу у себя сразу? Нет, в базе данных. Нет, на лбу у себя. О вашем уклонении? Да никто вас слушать не будет. Так, вы зря пытаетесь меня уточнить. А зачем вы мне позвонили, если вы не поверьте, собираетесь не тратьте меня слушать? Если вы не собираетесь меня слушать, не утруждайте себя. И все. Лучше ищите деньги вы на оплату долга. Вы мне нуждаете рекомендацию должна быть оплата. Ну, попрошайками являются люди, которые ну, просят да, да, деньги да, да, сдать. Ну да-да-да, кто отзывается, то так само от называется. Вас требуют вот это вернуть. На уровне первого класса. От вас требуют вернуть. Свои требования это большая туда, ваши мечты, разница. В будущем. Вы очень волнуетесь. Я думаю, лучше с вами пообщаться позднее. Я вообще так переживаю, с ума схожу просто от волнения. Успокаивайтесь. А, попить водички, наверное. Да? До свидания. Пока.